воскликнули все трое. Ушла в горы, пешком, как последняя идиотка. Я сам видел, как она готовилась. Канат припасала. А еще молоток и зубило, подхватил толстяк. О боже, ведь при мне это было. Еще уверяла, что собирается ваять. Скульптура для отвода глаз. Она бежала в горы, рассчитывая там скрыться. Далеко она, конечно, не уйдет. Главное, чтобы жива была.